тушители. Все человечество делится на два вида — тушители и вдохновители. На каждого доброго жизнерадостного вдохновителя найдется десяток мрачных тушителей. Кто их знает, откуда они берутся? Можно бы думать, что всякие земные невзгоды притупили в них добрость и радость. Но среди тушителей найдутся и такие, кому живется неплохо. Казалось бы, и судьбой не обижены, и пути им не закрыты, никто их не ущемляет, а вот подите же. Сами из кожи вон лезут, чтобы хоть что-нибудь умолить. Выгоды они никакой не получают, наталкиваются на чувствительные удары, но все же продолжают свое вредительство. Кому вредят? За что вредят? Вероятно, и сами подчас не знают. Уж не болезнь ли особая? Может быть, завистливая лихорадка или судороги ненависти? Не придумать ли звонкое латинское название? Среди врачебной помощи можно прописать ледяной душ, пока не одумаются. Некоторые отнесут такие эпидемии к зависти. Но это неопределительно. Казалось бы, двуногий может завидовать лишь человеку. Но можно убедиться, что тушители извергают злобную слюну решительно против всего сущего. Даже солнечный день и то-то говорят. В любом строении найдут хоть что-нибудь им ненавистное. Повсюду проявляются два типа. Одни начинают обсуждать от хорошего, но другие даже первое слово свое направят в осуждение. Они не будут искать доказательств. Просто день не нравится. И в этом заскрипит самая ржавая самость. Тушителей не исправить. Как бы неизлечимая мозговая болезнь. Кто знает, может быть хроническое разжижение мозга. Но опасность в том, что эти носители микробов заражают все на пути своем. Как говорится, и трава не растет на следу их. Они прикидываются авторитетами. Запасаются иностранными терминами, окутываются лживой ласковостью, полны всяких уловок, лишь бы повлиять на слушателей, лишь бы протолкнуть разложение в мозг молодежи. Они особенно охотятся за молодежью. Опасайтесь. Опасайтесь всех тушителей на всех путях их. Идите не с теми, у кого нет, на первом месте. Пусть светлая «да» ободрит и поможет найти лучшую тропу. Вдохновение — жизнь, разложение — смерть. Красиво само слово «вдохновение». Ко злу — совращение, к добру — вдохновение.